сражался дико, и была победа. Но без войны так тихо, и я себя же предал. Я себе же плакал, в себя с двух рук стреляя, и белая собака пришла, хвостом виляя. Thank you.